ситуацию. На родительском собрании молодой классный руководитель просит родителей призвать детей к порядку. Они плохо себя ведут на ботанике и географии. А на остальных предметах, спросила родительница. На остальных предметах претензий к ним нет, ответил учитель. Дайте психологический анализ данной ситуации. Решение. Если одни и те же учащиеся ведут себя по-разному на разных уроках, то причину надо искать в качестве работы учителя. Здесь произошло перекладывание ответственности учителя за неудачи на учащихся. Учитель должен прежде всего анализировать свою работу, как это обычно делает учитель-новатор, задавая себе вопрос, что я сделал не так, что нужно сделать, чтобы ученики работали. Должен проводиться содержательный анализ собственных ошибок.